Глава 3. Беличье колесо. Перегрузка как источник стресса. Что может говорить о том, что вы испытываете стресса от переработки, хотя внешне все пока выглядит нормально? Признаки стресса от переработки. Вы тщательно рассчитываете время, но ничего не успеваете. Куча работы остается на вечер. Мозг находит любой повод, чтобы не работать, покурить, поесть, срочно выпить кофе, сходить в туалет, срочно проверить соцсети и залипнуть там часа на два. Вы каждый день обещаете взять себя в руки и утром действительно на это настроены, но почему-то ничего не получается. Вы все чаще ловите себя на раздражение в сторону коллег и клиентов. Причем мозг находит сотню вполне логичных причин, почему они вас раздражают. Но основной показатель, что раздражение явно стало больше. Вам кажется, что делаете вы много, но вас недостаточно ценят. Сначала раздражает, что не ценят вашу полезность, потом, что никто не видит, как вы устаете и выкладываетесь. Вас не понимают, не помогают, не входят в положение и так далее. Еще совсем недавно вы были уверены, что ваша работа — брак по любви. Но последнее время все чаще ловите себя на мысли, что хотели бы сменить направление деятельности. Иногда вам кажется, что вы в принципе не хотите работать и были бы счастливы, если бы вас кто-то обеспечивал. Естественно, это тревожный сигнал только в случае, если до этого вы много лет активно и с удовольствием работали. Есть люди, не созданные для активного карьерного роста, и это совершенно нормально, они реализуются в чем-то другом. А порой думаете, что хотели бы уехать на необитаемый остров и целыми днями сидеть на песке и смотреть на океан. Все эти признаки не проходят ни через день, ни через два, ни через неделю и только нарастают. Перерабатывать — один из главных культурных феноменов нашего времени. Сколько нормально? Конечно, ориентироваться нужно на свое состояние. Есть люди по природе своей очень астеничные, которые уже после 3-4 часов работы чувствуют усталость и физическую, и эмоциональную. Но если вы относитесь к условной среднестатистической норме, иногда сложно уловить, когда хватит, особенно если работа хорошо оплачивается. Первый звоночек, когда физически вы еще чувствуете себя нормально, но уже многое начинает подбешивать. Затем по списку. Вы ничего не успеваете, все больше кофе, энергетиков и сладкого. Недосыпание и синяки под глазами становятся постоянными, и даже самая любимая работа не спасает от того, что вы периодически выключаетесь из рабочего процесса. Не улавливаете сказанное собеседником, теряете мысль, когда говорите и так далее. Современный человек часто думает, что если он изо всех сил напряжется, то станет еще успешнее, богаче и вообще во всех отношениях достойный и заслуживающий уважения индивид. И сам не замечает порой, что продуктивность с каждым днем все падает. Зато обида от ощущения, что окружающие недостаточно ценят все усилия, становится все горше. И порой человек даже не задумывается о том, что причина его бед постоянная — хроническое отравление кортизолом. Особенно ситуация становится тяжелой, если работа нелюбимая. Нет, заниматься тем, что не любишь, что вызывает отвращение, ненормально. Даже за самые большие деньги и должности, потому что организм от такого постоянного насилия над собой не даст вам насладиться плодами успеха. Или не доживете до заслуженных лавров, или доживете, но окончательно испортите отношения с окружающими, если уйдете в реакцию «бей-беги», и лавры эти будут вам не особо нужны. Любимая работа — мечта для многих, и не всегда человеку, увлеченному своим делом, удается увидеть под этими мягкими листьями глубокую яму. Человеческий организм не рассчитан на работу без отдыха и выходных. Это то, о чем нужно помнить, даже когда вы не мыслите себя без дела своей жизни. Учитесь останавливаться вовремя, до того, как вас настигнет мощное эмоциональное выгорание. Тогда точно придется взять паузу надолго, и не факт, что сможете вернуться обратно на прежний уровень продуктивности. Что делать? С самого начала установите четкий режим работы и выходных. Выходные должны быть выходными. Я сейчас не говорю про работу, например, хирурга, когда вас могут неожиданно вызвать ночью на работу. Большинство людей все-таки работают в более спокойных областях, где от вашего присутствия не зависит человеческая жизнь. Не поддавайтесь искушению, ну, совсем немного поработать, свести всего один отчет, принять всего одного клиента, если вы мои коллеги, психологи или, например, тренеры, занимающиеся частной практикой. Вам кажется, что это всего час-полтора и никак не помешает вам отдохнуть в выходной. Но не забывайте, что мозгу нужно переключиться на рабочий режим, а потом выйти из него. И это в случае, если вы можете поработать дома. А если из дома нужно выходить, вы встаете, одеваетесь и едете на работу. Мозг это воспринимает как еще один рабочий день, даже если он раза в три короче, чем ваши обычные трудовые будни. Мозгу все равно, сколько длится ваш рабочий день. Он все равно воспринимает его как работу, а не отдых. В итоге ваш выходной теряет смысл. Так что тщательно отслеживайте эту ловушку под названием «Я только совсем чуть-чуть поработаю». Люди поддаются ей, а потом удивляются, откуда налицо все симптомы стресса и ощущение, что никак не можете отдохнуть, хотя формально у вас два выходных. Примерно так же ваш мозг воспринимает работу дома по вечерам. Вы можете переписываться с клиентами или, например, проверять тетради за кружкой чая и просмотром любимого сериала и думать, что это отдых. Вы же в домашних тапочках, перед уютно бормочущим экраном. Но мозг это воспринимает как решение в первую очередь рабочей задачи и снова не получает полноценного отдыха и переключения. Да, есть профессии, в которых вы не можете просто оставить работу за дверью, приходя домой, и в современном мире это не редкость. Но в таком случае нужно четко разграничить доработку и время на отдых. Например, вы говорите себе, что поработаете 2 часа. И поработав эти 2 часа, вы закрываете ноутбук, ставите телефон на режим «не беспокоить» и откладываете в сторону ежедневник. Ладно, можете налить себе чаю или кофе, но, пожалуйста, не перегружайте свой мозг одновременным обдумыванием рабочих задач и просмотром фильма или пролистыванием соцсетей. Так и задачи будут выполнены быстрее, и не будет ощущения перегруженной головы после того, как дела будут выполнены. А значит, и отдых будет более полноценным. Совершенно отвратительная привычка работать в постели, на сон грядущий или сразу после того, как проснулись. К сожалению, размеры современных гаджетов легко позволяют брать их с собой в кровать. Как тут не поддаться искушению? Ведь вы всего лишь ответите на пару рабочих писем. А мозг тем временем недоумевает. Это место для работы или отдыха? Чем ему сейчас заниматься? Аларм! Аларм! Стресс начинает нарастать. Даже если у вас совсем маленькая квартира, и вы не можете себе поставить отдельный рабочий стол, и уж тем более сделать отдельный рабочий кабинет, выделить уголок под выполнение рабочих задач вы точно сможете. Только пусть этот уголок будет не на вашем спальном месте. Зонирование для труда и отдыха — не прихоть поклонников фэн-шуй, а вполне обоснованный с точки зрения психологии способ снизить стресс от работы и повысить продуктивность отдыха, а значит и в разы улучшить качество восстановления и снизить последствия стресса. Если вы живете в большом городе, вы и так перегружены каждый день потоками информации, несущимися со всех сторон. От экрана наших телефонов до количества людей и разнообразной рекламы со всех сторон в транспорте. Пожалейте свой мозг. Дайте ему иногда отдохнуть и хотя бы частично осознать и отфильтровать то, что в него вливают. Наши рабочие перегрузки и стремление быть постоянно включенными и продуктивными поощряют и соцсети, и многочисленные мотивирующие книги, и фильмы, и сериалы. Все эти продукты современности порождают ошибочное убеждение, что чем усерднее вы напрягаете свой мозг и чем больше вкладываете в работу, тем лучше результат. Но если вы только активно используете машину или, например, гоняете лошадь, если вам ближе ретро-образ, но забываете проходить регулярно ТО, или кормить конягу, какое-то время вы, конечно, сможете пользоваться этим транспортом. Потом начнутся проблемы. Машина заглохнет или сдохнет лошадь, причем по закону подлости, скорее всего, в тот самый момент, когда они будут нужны сильнее всего. То же самое происходит с мозгом, если вы не хотите заботиться о нем, но хотите продуктивности. У всего в этом мире есть лимит, в том числе у наших ментальных способностей. Вы можете сказать, «У меня совсем нет времени. Как же без меня на работе? Кто же это все сделает? Кто будет кормить меня, мою семью, моих 40 кошек?» Но это отговорки. Просто внесите выходные в свой ежедневник, как вы вносите расписание рабочей недели. И отнеситесь к отдыху так же серьезно, как относитесь к работе. Если отдыхать вы не приучены совсем, поступайте, как обычно поступают в непонятной ситуации. Смотрите на окружающих. Что там входит в стандартный набор для отдыха? Сходить в кино, погулять в парке, поехать в дом отдыха. Копируйте и пробуйте. И со временем станет понятно, что близкое приносит удовольствие именно вам. Вы можете удивиться. Как это так? Человек не умеет отдыхать. Но на самом деле эта проблема распространена гораздо шире, чем о ней говорят. И у современного человека достаточно часто проблема не в том, что он не умеет заставлять себя работать, а в том, что не умеет отдыхать. Особенно если вы работаете на себя, фриланс, или совмещаете несколько работ. Первое время отдых может вам показаться крайне некомфортным, но затем вы втянетесь и, как и положено, начнете получать удовольствие. Вы удивитесь, насколько повысится ваша продуктивность на работе после того, как в вашей жизни появится регулярный отдых. Но может случиться и так, что удовольствие от отдыха так и не придет, и ваше сердце будет рваться к работе. С чем это может быть связано? Возможно, вы так давно не отдыхали, что организм отвык отдыхать совсем, и смену деятельности мозг воспринимает как угрозу, а не как удовольствие. Помните, что любые перемены, даже приятные, — это стресс. Это как раз тот самый случай. Вы-то хотите как лучше, но подсознанием рулит древняя убежденность, что любые перемены несут в себе угрозу, и шорох в кустах может оказаться отнюдь не малиновкой, которая украсит вашу прогулку звонкими трелями, а тигром, который с удовольствием вами позавтракает. Если это так, дайте себе время на адаптацию. Со временем станет понятно, что угрозы нет, и можно расслабиться и получить удовольствие. Может оказаться, что и через некоторое время вы не можете расслабиться, а тревожность нарастает. Равно как и ваша потерянность. Вы не можете придумать, чем себя занять, ходите из угла в угол, оторвавшись наконец до работы, успокаиваетесь и чувствуете себя какое-то время счастливым. Ну, естественно, до выгорания. И вот там по полной программе охватываете качели «не могу без работы», «сил работать больше нет». С отмашкой «да никто меня не ценит», хотя работаю больше всех. И вам невыносимо горько и обидно, но остановиться вы уже не можете. Почему это могло случиться с вами? Возможно, в детстве у вас заложили установку, что любви достоин только человек дельный, который занят чем-то серьезным, чего-то добивается. Если эта фраза отзывается, вспоминайте. Не было ли явной или неявной установки в детстве на то, что любовью вас окружали только когда вы приносили пятерки или, например, побеждали в спортивных соревнованиях? Причем не имеет значения, была ли у вас полносоставная родительская семья, если взрослые пытались вылепить из вас лучшую версию задуманного ими. Порой снаружи это выглядит как забота и попытка мотивировать. «Как, тройка? Ты что, глупее всех? Ты можешь больше. Кому много дано, с того много спрашивается». Хотя на самом деле это чистейший эмоциональный терроризм и манипуляция, на которую ребенок до определенного возраста, да что там, многие всю жизнь прекрасно ведется. Для маленького ребенка самая страшная угроза — лишиться маминой любви. Снова здесь срабатывают подсознательные механизмы. Страшно быть изгнанным из стаи. Взрослые, особенно не склонные к анализу собственного поведения и его последствий, этим охотно пользуются. Либо, возможно, вы столкнулись с ситуацией, в которой родители или другие значимые взрослые от старшего брата до бабушки жили отдельно, и поводом для контакта были как раз ваши успехи в какой-то области. Позвоню, чтобы рассказать о пятерке. У взрослых уже нет школы с отметками, зато есть работа. Иногда она заменяется, например, упорными тренировками или погоней за ученой степенью любой ценой. Так в голове формируется связка «я заслуживаю любви, только если упорно работаю». Беда только в том, что если вы и достигнете карьерных высот, будете работать вообще без выходных и каждый год защищать по диссертации в разных областях, вы не получите любви, которую недополучили в детстве. Если для взрослого вы и ребенком были недостаточно хороши, вы будете также недостаточно хороши и взрослым. Любовь вы не получите, а вот потратить жизнь на погоню за горизонтом, которого невозможно достигнуть, можете запросто, загнав себя до состояния глубокой депрессии и тотальных проблем со здоровьем. Любят не только отличников, да и, собственно, не за оценки и не за успехи. И если вы остановитесь, вас не перестанут любить те, кому вы действительно нужны. Иногда это выглядит иначе. Человек уходит в помогающую профессию и там находит достойное оправдание собственной трудовой упоротости, собирая восхищенные взгляды окружающих. «Какой молодец!» Работает в хосписе, учит детей и так далее, получая эрзац любви, недополученной в детстве. Ну да, в отсутствие пармезана и плавленый сырок дружба хорошо заходит. Наверняка у всех был или есть пример педагога, который относится к ученикам как к своим детям, и даже в речи можно услышать «мои дети». Вплоть до того, что часто приглашает их к себе домой, принимает их неудачи и успехи как свои собственные, и порой с гордостью говорит, что дети называют их мамой, папой, ревнует их к родителям. Со стороны выглядит как дар и призвание, по факту, глубокий невроз и нарушение привязанности, идущее из детства и отравляющее жизнь. Ведь даже самые преданные ученики вырастают и начинают жить своей жизнью. И вот здесь человека, не научившегося отдыхать, догоняет и накрывает черным куполом его давняя травма. Отдал все, но снова не получилось удержать и получить идеальную любовь со стороны объекта приложения сил. Такая же схема может быть и со стороны родителей, либо партнеров, любящих слишком сильно. Но ситуация с работой отличается особым риском по уровню стресса. Работа, кроме отдачи по зову души, требует еще и выполнения обязательств независимо от эмоционального состояния. Так что здесь получаются особо сильные эмоциональные ножницы. Я столько отдаю, а это недостаточно ценят, и только требуют. Кроме того, польза ограничена рабочими часами. Конец рабочего дня принудительно выдергивает вас из поля, где вы чувствуете себя значимым, и каждый вечер и выходной вы чувствуете себя ребенком, у которого Дед Мороз выхватил из рук конфетку. Что делать? Если травма давняя и глубокая, то вряд ли вы сможете вытащить ее наружу и проработать самостоятельно. Так что оптимальный выбор — психолог. Иногда вместе с неврологом, чтобы снять тревожность препаратами. Что можно сделать в качестве средства самопомощи? Кроме уже рекомендованного выше, внести свой отдых в график, попытайтесь для начала заполнить досуг чем-то эмоционально насыщенным и значимым для общества. Пусть это будет волонтерство, помощь соседке-пенсионерке, сбор мусора в лесу. Приключения не всегда лучший отдых, но для вас, возможно, такая схема в первое время будет работать лучше всего. Важно дать понять мозгу, что кроме вашей основной работы есть и другая жизнь, где вы тоже можете быть полезным. На первом этапе задача — расширить пространство собственной активности, показать мозгу, что и за пределами обозначенного работой пространства с другими людьми вы можете быть востребованы и реализованы. Психолог поможет научиться жить не только на пятерку, но и на тройку. А, соответственно, качество жизни вообще и вашей работы в частности это улучшит. Попробуйте подумать над простой мыслью, которая не всегда приходит в голову людям, у которых проблемы с рабочими тормозами. Лучше качественно помочь 5 человекам, ну или качественно скосить пару метров травы, чем некачественно всему миру. Конечно, у всех бывают периоды, когда просто нереально не перерабатывать. Срочно нужны деньги, отчетный период, надо доделать все за неделю до отпуска, хотя здесь встает вопрос, почему вы прокрастинируете и оставляете все на последний момент, не подкашивает ли вас скрытый стресс, когда мозг пытается взять паузу и придумывает любой предлог, чтобы отодвинуть работу на более поздний срок. Но после аврала обязательно нужна будет пауза, дополнительный выходной, отпуск или, в самом крайнем случае, отсутствие домашней работы по вечерам. В том, что вы напрягаетесь на непродолжительный срок, ничего страшного нет. В конце концов, даже в тренировках необходимы периоды максимального напряжения и расслабления мышц, иначе нарастания мышечной массы не будет. Что делать, пока ситуация не стала совсем серьезной? Выделить четкое время для отдыха, вписать его в ежедневник и относиться к нему так же серьезно и организованно, как к выполнению рабочих задач. Разграничить дома зоны, где вы работаете и где отдыхаете. Не спать с работой в прямом и переносном смысле. Следить за тем, чтобы периоды напряжения чередовались с периодами расслабления. Переработали — выделите чуть больше времени на отдых. Если не можете пока полностью убрать из своей жизни переработки, ищите вариант другой активной деятельности, с которой может чередоваться ваша работа. Переключение не всегда идеальный вариант, но это лучше и полезнее для нервной системы, чем полное погружение в одну деятельность. Высыпайтесь. Ни одна, даже самая любимая и прекрасно оплачиваемая работа не стоит того, чтобы жертвовать ради нее сном. Особенно после определенного возраста, когда хронический недосып не только делает вас дерганой сволочью, которая срывается на всех подряд, но и серьезно бьет по сердцу и эндокринной системе. Регулярный сон — совсем не мелочь, а доступный способ существенно снизить вредное влияние стресса. Кофе, крепкий чай, энергетики, сироп женьшеня и прочие стимуляторы — не выход. Они очень хорошо помогают пережить короткий период максимального напряжения, когда, например, вам за ночь нужно закончить отчет или проверить стопку тетрадей. Для забега на длинную дистанцию они не подходят. Вы же все еще планируете жить долго и счастливо? Делайте выводы. Любые стимуляторы, включая наркотики, но, надеюсь, до такого экстрима вы пока не дошли, сначала вызывают резкий прилив сил, а затем резкий спад. Так что вариант поработать несколько часов, а потом отдохнуть при их употреблении, идеален. А вот если вы планируете продуктивно работать месяц, не подходит. Плюс со временем для достижения эффекта стимуляции нужна все большая доза. А 10-12 чашек кофе в день, как вы понимаете, это уже угроза не только ментальному, но и физическому здоровью. Освоить навык вовремя останавливаться все-таки обходится дешевле как для ментального, так и для физического здоровья.